Жил да был богатый мужик по имени Пантей. Богатый и очень жадный. Уродилась у него в поле рожь, высока да колосиста. И тут бы только радоваться надо, а Пантей горюет. Ох, опять у меня расходы. Чтобы такой урожай убрать, надо помощников со всей деревни созывать. А раз помощники придут, то их напоить, накормить надо. Они день отработают, а ты их уже корми. Они другой день отработают, а ты их опять угощай, корми. И на третий день корми, и на четвертый. Ох, чистое разорение. Нет, хорошо бы тут что-то придумать. Хорошо бы как-то так сделать, чтобы помощники у меня в поле наработали побольше, а я бы на их угощение хлеба, соли да кваса истратил поменьше. А рядом с ним жил один шустрый мужичок. Он давно про скопидомство Пантеева знал, и очень оно ему надоело. И вот как увидел этот мужичок Пантея на лужайке, так сразу подходит к нему и так вежливо-привежливо говорит. «Здорово, дядя Пантей, о чем задумался? Ежели горе какое, поделись, я ведь тебе сосед, вдруг да что и присоветую, вдруг да и выручу». «Ох, есть горе, есть!» — вздыхает Пантей. «И горе есть, и посоветоваться надо бы. Да только за хороший совет поди денежку с меня стрясешь. Ну что ты, я бесплатно». И тогда Пантей обрадовался и рассказал соседу-мужичку про свою заботу. Мужичок и дослушивать не стал, вмиг все сообразил. «Знаю, — говорит, — что тут надо делать, знаю. И тебя, дядя Пантей, научу». «Научи, милушка, научи!» Так и засиял Пантей, а мужичок ему объясняет. «День надо растянуть. День надо вытянуть так, чтобы вдвое длиннее стал. Вот у тебя помощники-то в два раза больше и наработают, а съедят во столько же раз меньше». «Докажи, его растянешь. Чем?» «Ухватом, дядя Пантей, ухватом. Тем самым, которым твоя хозяйка горшки в печи переставляет. Возьми завтра утречком ухват, залезай на сосну в поле, да как солнышко подыматься начнет, ты в него ухватом и упрись посильнее. Оно подымается, а ты его придерживай. Оно подымается, а ты его все равно придерживай. Вот так вот день-то и растянется. Понял ли?» «Понял!» — совсем возликовал Пантей. А рано утром, когда еще и петухи не кукарекали, и заря не занимала, забрал у бабы на кухне самый крепкий ухват, вытянул из ограды из прясла самую длинную, самую толстую жердь, прикрутил к ней ухват веревкой и помчался в поле. Прибежал к сосне, влез почти на самую макушку, глядит, не идут ли жнецы помощники. И вот жнецы пришли, и новый день над полем занялся. И тогда Пантей выставил над сосною ухват как можно дальше, прицелился в красное солнышко, прицелился, да и держит его изо всех сил, чтобы оно не так быстро поднялось. Работники жнут серпами рожь, снопы вяжут, широкие суслоны ставят, а Пантей пуще их всех старается. Толстую-то длинную жердь с ухватом на конце, да сидя на зыбких сучках, попробуй-ка, удержи, надорвешься. Солнышко еще только-только сумело над лесной опушкой приподняться, а у Понтей уже и рученьки болят, и спина занемела. Но зато он теперь так и чувствует, так и видит. Время пошло намного медленней. Настолько медленней, что, можно сказать, остановилось совсем. Ишь ты, получается, бормочет Понтей. Да как бы мне не перестараться. Похоже, я день-то не вдвое уже растянул, а раз в пять, как бы мои работнички не догадались, а догадаются, по домам разбегутся. Нет, надо и самому отдохнуть, и мужикам да бабам дать передышку. Надо разок-другой хлебом да квасом их угостить. И тут он сполз с сосны, сел на землю и говорит: «Ну, ребятушки, поработали мы хорошо, давайте-ка пообедаем». Жнецы, конечно, очень удивились, переглянулись, ведь на самом-то деле и часу не прошло, как рожь убирать начали, а хозяин уже обедать зовет. Ну, если зовет, отказываться не стали, сели, пообедали. Пообедали, отдохнули, да только за серпы опять взялись. Только снопы вязать да суслоны ставить наладились. А Понтей уже вновь со своей сосны слазит. Слазит, рукавом пот утирает. Ну и работенка наша крестьянская. Ну и упарились мы, ребятушки. Ну и дел наворочили. Давайте-ка пополничаем. Так весь день у жнецов и прошел в обедах, полдниках, ужинах, и ничего они толком почти и не сделали на поле. Но Понтей был все равно очень рад. Идет под самый вечер домой, жердь с ухватом за собой волочит, едва-едва ноги переставляет, а в бородище все ж таки ухмыляется. Это ж надо же, сколько я сегодня хлеба да квасу сберег. Даже не посчитать. Работники-то думают, всего лишь один день прошел. Думают, это я их за один рабочий день так здорово наугощал. А я их, глупых, накормил за целую неделю. Ай да я, ай да мой шустрый соседушка. Завтра утром опять полезу на сосну.